Глава 32. Фэн. Фэн подплывала к яхте в отличном настроении. Ухватившись за лестницу, начала снимать ласты. Ее догнала Робин и, широко улыбаясь, воскликнула: «Мы туда доплыли!» Усиленно работая ногами, она стянула маску, от которой остались красные следы на висках. «Путешественницы вернулись!» На корме появилась Белла в темных очках и со спущенными лямками купальника. Склонившись над бортом, она сказала: «Давай сюда ласты!» Фэн повиновалась, а затем вскарабкалась по лестнице и присоединилась к остальным девушкам, которые нежились на палубе, потягивая напитки. «Вам понравилась лагуна?» — спросила Лекси. «Она невероятно красивая!» Пен взяла полотенце и начала вытирать волосы. «Точно!» — подтвердила запыхавшаяся Робин, поднимаясь на борт яхты. С ее тела стекали ручейки. Прямо в скале образовалась чаша с водой лазурного цвета. Место необыкновенное. Вот только там холоднее, чем в море. Она достала из пляжной сумки полотенце и соорудила на голове тюрбан. «Вас так долго не было?» — произнесла Белла. Она встала на носочки и поцеловала Фэн в губы, прижимаясь своим загорелым телом к мокрому купальнику подруги. Та ощутила желание отстраниться. «А было откуда нырять?» — спросила Элеонора, держа книгу козырьком над глазами. «Да, одна из скал выступает над водой, образуя что-то наподобие естественного трамплина», — ответила Робин. «Там достаточно высоко. Поверить не могу, что я решилась. Зато испытала такой кайф». «Да ты, я смотрю, любитель экстрима», — поддела Белла. Фэн понимала, если бы ее девушка была на островке вместе с ними, о приключении дозволялось бы рассказывать сколь угодно долго. Но раз Белла туда не поплыла, то и слышать ничего не хотела. С камбуза донесся голос Яниса. «Обед через 5 минут, хорошо?» На палубе зазвучали одобрительные возгласы. «Не знаю, что он там готовит, но пахнет изумительно», — заметила Лекси. Сидевшая в тени навеса Анна отложила книгу и спросила: «Какие у нас планы на вечер?» «Предлагаю куда-нибудь выбраться на ужин», — ответила Белла. «Лекс, как тебе идея?» «Превосходная». «Можно сходить в какой-нибудь ресторанчик в старом городе», — предложила Анна. «Детка, посоветуешь нам какое-нибудь хорошее место?» — спросила Белла, беря Фэн под руку. Та представила себе старый город. Мощёная булыжником центральная площадь, увитые бугенвиллеей домики из потрескавшегося кирпича, узкие переулочки, в которых примостились крошечные торговые палатки. Ресторанчик под большим фиговым деревом, увешанным разноцветными лампочками. Лаварас — заведение, принадлежащее его семье. Рядом припаркован мотоцикл с персонализированным номерным знаком. Фэн помнила, как их представили друг другу, как тот мужчина с кожаным браслетом на запястье двигался под играющей в ресторане музыку. Она тогда подумала: «А парень умеет веселиться». Вот только ошиблась. Да еще как. Фэн почувствовала, как сердце забилось быстрее. Прошло 7 лет. Она больше не та наивная девочка с податливым, неоформившимся телом и романтическими представлениями о жизни. Теперь Фэн стройная, накачанная, энергичная. Управляет собственным бизнесом и точно знает, чего хочет. Проводит время на яхте ярким солнечным днем и больше никому не позволит считать себя слабой. Тогда почему же при мысли о том, что она снова окажется в старом городе, у нее перехватило дыхание и бешено забилось сердце? «Ну так что?» — — снова спросила Белла, сжав ее ладонь. Фэн хотелось поддержать предложение Анны и ответить: «Посидеть в ресторане в старом городе — отличная идея. Нужно быть сильнее воспоминаний 7-летней давности. То, что тогда произошло, больше не имеет значения». На коже выступил пот. Фэн видела свое отражение в темных очках Беллы, растерянное лицо, поджатые губы. «Малыш?» С трудом проглотив комок в горле, Фэн ответила: «В старом городе слишком много туристов. Лучше выбрать ресторанчик на набережной». Удовлетворенная таким ответом, Анна кивнула. Фэн ненавидела себя за эту ложь. Она убрала руку Беллы и взяла полотенце, испытывая желание прикрыть тело. Радостное настроение испарилось, словно на солнце набежала туча. Повернувшись, Фэн наткнулась на взгляд Робин, которая смотрела на нее с недоумением, нахмурив лоб. «Мы слетелись из разных уголков страны, и все ради нее, потому что мы любили ее, даже обожали, каждый по-своему. Мы хотели купаться в лучах исходящего от нее света, сделать этот отпуск невероятным, чтобы она поняла, как дорога нам. Невеста на девичнике — фигура особенная, почти божественная. Она — звезда, а мы — ее преданные фанаты и папарацци. Мы стали пособниками ее триумфа и ее падения».